Стоило мне только уснуть, как на беду что-нибудь обязательно случалось. То на горизонте вспыхнет новое зарево, то наблюдателям привидится в тумане какое-то подозрительное движение, то на берег выползет неведомое чудовище, которое на поверку окажется обыкновенной гигантской жабой, присматривающей себе тихое местечко для икрометания. Вот и на этот раз, едва я успел смежить веки, как снаружи донеслось. «Вредоносцы! Вредоносцы!» А не надо забывать, что тенетники кричать умеют. Наши мегафоны просто отдыхают. Впрочем, скоро выяснилось, что тревога ложная. Вредоносец действительно появился, но в единственном экземпляре. Более того, внимательно присмотревшись, я узнал в нем своего старого знакомого Костолома Маиту. Едва выбравшись на берег, он поспешил принять позу покорности. Ноги полусогнуты, руки раскинуты. Это было что-то новенькое. Уж не сдаваться ли он явился? «Разговор есть», — сказал Костолом, узрев меня в толпе тенетников. «Тебе, кстати, низкий поклон от Жулеба Острица, которого ты спас». «Пусть живет себе, только сюда не лезет». «Ну давай поговорим, если так». Я не стал кочевряжиться. «Как тебе здесь понравилось?» «Сносно», — сказал он, зыркнув по сторонам. «И зачем было нас жарой да сушью пугать? Здесь болото и там болото. Никакой разницы. Вот только насчет руды я еще не интересовался. Ты сам как полагаешь, есть тут руда?» «Даже не знаю, какой от нее прок. Тенетники железом не пользуются, а вы в этих краях долго не задержитесь». «С чего ты это взял?» При других обстоятельствах Костолом, наверное, возмутился бы. Даже в драку полез. А так просто удивился. «А с того, что вам тут делать нечего? С такими рожами в ясмень не пускают. Скоро вас назад погонят, но только сначала рожи набьют». «Хватит дурака валять. Я к тебе, между прочим, не просто так, а по делу». «Нетрудно было догадаться». «Переходи на нашу сторону. Не пожалеешь». «И кем я у вас буду? Погонщиком при крюконосе? Или опять подручным у кузнеца?» «Ну что ты, бери выше. Кудесником». «Так ведь он уже есть у вас». «Какой там?» Костолом пренебрежительно махнул рукой. «Прежний пропал куда-то, а с новым одна морока. То он есть, а то его нет. Один раз крохотной зверушкой прикинется, а другой раз великаном». «Молодой, вот и балуется», — я усмехнулся, представив себе проделки принцессы. «Со временем остепенится». «Так ты отказываешься или соглашаешься?» «Конечно, отказываюсь. От добра добра не ищут». «Тебя только за этим послали?» «В общем-то, да». Ради такого простого ответа ему пришлось задуматься. Сейчас Костолом Маита совсем не походил на себя самого. И соображал туго, и вид имел какой-то нездоровый. «Ну тогда будем прощаться». «Подожди, еще кое-что надо сказать». Он из-под лобья глянул на тенетников, внимательно наблюдавших за ним со стороны. «Так говори». «Почему ты с ними, а не с нами? Чем они лучше нас?» «Ну хотя бы тем, что они защищаются, а вы нападаете». «Мы за своим пришли». «Это разговор долгий. Раньше его надо было вести. А сейчас слово за оружием». «Мы знаем, какое предложение сделали тебе тенетники». Костолом глянул на меня так, словно видел перед собой безнадежно испорченную кузнечную заготовку. «Ну и на здоровье». «Придется тебя убить». «Прямо сейчас?» «Нет». Костолом не на шутку перепугался. «Я до таких дел не мастер. Войско сюда придет. Нарочно по твою душу». «Уже много ваших сюда приходило. Как пришли, так и ушли. А каждый второй здесь остался лежать». «Забирай эту штуку обратно». Он протянул мне алмаз. «Подарки назад не берут». Я демонстративно спрятал руки за спину. «Разве это подарок? Ты этой вещичкой купил меня, а я, пень неотесанный, продался. Жадность попутала. Лучше бы я тебя прямо тогда прикончил. Сразу бы все проблемы отпали». «Проблем со мной у вас не было и не будет. Все ваши проблемы от вас же самих и происходят. Вляпались в дерьмо по самые уши, деваться некуда. А ведь скоро начнутся болезни, голод. Посмотрел бы ты на себя со стороны. Распух, как утопленник. Испугаться можно. Что верно, то верно. Он потрогал руками свои раздувшиеся бока. Как-то неладно со мной. Да и другие жалуются. Вода здесь, наверное, скверная. Но ничего, когда покончим с тенетниками, все образуется. Отъедимся, подлечимся. Ну-ну, надейтесь. Тогда прощай. Он бросил алмаз мне под ноги. На поле боя свидимся. Обязательно. Только ты в первые ряды не лезь. Все стрелы в твоем пузе окажутся. Посмейся, посмейся. Он запыхтел, словно закипающий самовар. Скоро у тебя такое желание пропадет. Дождавшись, когда к остолом удалится на расстояние, превышающее дальность полета стрелы, я сказал тенетникам, замершим в настороженном ожидании. Готовьтесь к бою. Вполне возможно, что судьба Есмени решится именно здесь. Пошлите гонцов к соседям. Пусть все способные сражаться спешат к нам на помощь. Немедленно ни минуты я заставил тенетников возводить береговые укрепления, натягивать защитные сети, рыть ловчие ямы, забивать на мелководье колья, направленные острием навстречу врагу. К моему удивлению, работали они без всякого энтузиазма, что называется спустя рукава. Больше сочковали, чем работали. Как будто бы все это было нужно мне, безродному чужаку, а не им, хозяевам страны. Пришлось созвать к себе всех тенетников, пользовавшихся у соплеменников особым авторитетом. В смелости и преданности этих сестробратьев сомневаться не приходилось. Но даже они выглядели потерянными и удрученными. «Что случилось?» – спросил я. «Вы устали? Не желаете драться? Или просто струсили?» «Мы будем драться за Есмень, пока живы», — ответил за всех Культя. «Но наши силы действительно на исходе. Лучше приберечь их для решительной схватки. Да и не привыкли мы к такой работе». «Как хотите, я вам не начальник, но больше за советами ко мне не обращайтесь». Тенетники, как будто этого только и дожидавшиеся, сразу разбрелись в разные стороны. Со мной остался один лишь Культя. «Не обижайся на нас», — сказал он. «Все сейчас идет в кривь и в кость. Мы собирались защищать родную землю, а она пропала куда-то. Разве это Есмень? Эту воду нельзя пить, этим воздухом нельзя дышать. Это пустое небо повергает нас в отчаяние. Наши тела утратили гибкость, а члены – силу. Хуже того, у многих перестали расти иголки. Может случиться так, что мы останемся безоружными еще до начала боя. Грядет что-то страшное, и каждый тенетник чует это. Посмотри сам, даже в природе творится неладное». В последнее время я как-то перестал обращать внимание на окружающий пейзаж. Не до того было, но сейчас, оглянувшись по сторонам, убедился в справедливости слов Культи. Вода раньше абсолютно спокойная, начинала лизать берега, а туман отступал, хотя в отяжелевшем воздухе по-прежнему не ощущалось и признаков ветерка. Но то были лишь внешние признаки грядущих перемен. Какое-то напряжение распространилось повсюду, и это чувствовал даже я. Вот-вот должно было случиться нечто грандиозное, ничуть не зависящее от воли жалких смертных существ. «Возможно, причина нынешних бедствий в том, что наши мертвецы не могут найти успокоение в пламени светоча», — продолжал Культя. «Я частенько бываю в том месте, куда мы сносим всех покойников, и каждый раз меня поражает их вид. Даже те, кто погиб в самом первом сражении, выглядят как живые. Тление совершенно не коснулось их. Они словно спят, хотя от других сестробратьев осталась только одна кожа. Кто-то старательно выел их изнутри. Неладно все это. А если мертвецы как раз мы, а не они?» «С таким настроением нельзя идти в бой», — сказал я. «Тебе следует хорошенько выспаться. Иногда это помогает. Я же знаю только одно. Какой бы конец нас ни ожидал, славный или ужасный, ждать его осталось недолго. Совсем недолго». Вредоносцы, как всегда, появились бесшумно, что для моего слегка повредившегося сознания было еще одним доказательством бредовости всего происходящего. Стоя на вершине покосившейся башни, весьма напоминавшей аналогичное сооружение в городе Пизе, я безучастно наблюдал, как орды вредоносцев, прорвав жалкие береговые укрепления, нещадно уничтожают защитников Бучения, опрометчиво вышедших им навстречу. Тенетники сопротивлялись вяло, словно заранее смирившись с мыслью о неминуемом поражении. За какие-нибудь полчаса они потеряли больше бойцов, чем за все предыдущие сражения. И куда только девалась была и доблесть, и отвага. Неужели на тенетников в самом деле напала некая эпидемия, занесенная из болота дрыгвы? Ко мне на башню поднялся Культя, мрачный как никогда. «Где же подмога?» – спросил я у него. «Ее не будет. Повсюду происходит то же самое. Вредоносцы атакуют одновременно все наши поселки». «И везде, наверное, вы терпите поражение», – сказал я, глядя в пространство. «Значит, так предопределено свыше. Да и чем сражаться?» Он повернулся ко мне грудью, на которой вместо смертоносных иголок торчали сейчас лишь жалкие пупырышки. Вредоносцы, окружив башни, долбили их стены бревнами, доставленными по воде. Без внимания оставалась пока лишь наша развалюха, которая, наверное, и сама должна была вскоре рухнуть. По всему выходило, что если моя смерть откладывалась, то ненадолго. «О, где же вы, мои всесильные покровители, небесные и земные?» И вдруг сумрачная пелена, как бы вобравшая в себя все горе, все безумие, всю безысходность злого котла, лопнула. Луч ослепительного света, словно волшебный меч архангела, рванулся к небу. Бешеный вихрь закружил и рассеял туман. Воды, затопившие окрестности Бучения, бурлили и отступали. Все вокруг быстро светлело. У нашей башни появилась тень, такая же кособокая, как и она сама. «Светоч восходит», — без всякого выражения молвил Культя. «Дождались». Ситуация на поле боя изменилась как по мановению волшебной палочки. Теперь уже тенетники гнали ошеломленных вредоносцев, пуская в ход все, что попадалось под руку. Камни, палки, трофейные ножи, даже металки, использовавшиеся вместо дубин. Черевесы и прытники, уже уверовавшие в свою победу, гибли целыми толпами, даже не помышляя о сопротивлении. Культя, горя желанием поучаствовать в побоище, спешно покинул башню, и я даже не знаю почему увязался за ним. Земля содрогалась, выпуская из своих недр загостившегося светоча. Небо оживало, ветер разносил пепел, оставшийся от сгоревших жилищ. Жить стало не хуже и не лучше, но зато веселей. Повсюду валялись трупы, и я подумал, что в Бучении, да, наверное, по всему Ясменю, число погибших уже превышает число уцелевших. Но с вредоносцами-то ладно, они благополучно сгниют в грязи, оставленные отступившими болотами. А вот сумеют ли выжившие тенетники переправить своих мертвых сестра-братьев на светоч? Культя вдруг дернулся, словно получил по голове железным ядрышком, и толкнул меня локтем в бок. «Смотри, мол». Его искалеченная рука указывала куда-то в сторону. Оказалось, что его внимание привлек тенетник, еще минуту назад казавшийся безнадежно мертвым. Его горло было располосовано от уха до уха, а сейчас бездыханное тело судорожно дергалось, словно бы его что-то распирало изнутри. Конвульсии все усиливались, и в конце концов раздувшееся туловище лопнуло от груди до паха. Из раскрывшейся утробы мертвеца выбралась парочка перемазанных кровью прытников и без оглядки помчалась к берегу. Что за наваждение? Неужели я свихнулся окончательно? Или бредовое видение сопровождает меня наяву? Как же вести себя в подобной ситуации? Укусить свою руку? Опустив веки, дождаться, пока кошмар рассеется? Зарыться головой в песок? Ну уж нет. Если я угодил в подобный переплет, то надо смотреть во все глаза. Смотреть и запоминать. Возможно, мое свидетельство впоследствии кому-нибудь пригодится. А поза страуса больше подходит дамам с пышным задом. Ну и, конечно, самим страусам. Вокруг творилось такое, о чем совсем недавно я и помыслить не мог. Сбывались пророческие слова королевы. Прежде они были теми, в кого превратятся впоследствии. Черевес, из переносицы которого торчала стрела, развалился пополам, выпустив на волю голову еще ничего не соображающего тенетника. Прытники, живые и мертвые, пухли прямо на глазах, быстро приобретая все признаки, свойственные взрослым черевесам. И это напоминало финал какого-то жуткого маскарада, когда после команды «снять маски» ведьма превращается в красавец, зайцев в волков, а ангелов в чертей. По мере того, как сияние светоча разгоралось, этот процесс захватывал все больше и больше особей обоего вида. Новорожденные вредоносцы бросались в воду и уплывали прочь. Голые тенетники в полной растерянности бродили по бучению, территория которого продолжала неуклонно расширяться. «Неужели мне суждено стать прытником?» Перед такой перспективой растерялся даже Культя. «Судя по всему, да». «И для этого сначала придется умереть?» «Похоже на то». «Тогда убей меня». «Ни за что. Хочешь, обижайся, хочешь, нет, но это выше моих сил. Вон там, у крайней башни, еще продолжают драться. Ступай туда и сразу бросайся вредоносцу под нож. Только береги живот». «Зачем? Ведь в нем засели враги. Пусть они погибнут вместе со мной». «Дурак, это не враги, а твои дети. Кровные потомки. А сам ты сын прытника. Неужели непонятно? Вы единый народ, и в момент восхода светоча перерождаетесь друг в друга. Черевесы в тенетников, тенетники в прытников, прытники в черевесов и так далее. Неужели при этом нельзя обойтись было без кровавой бойни?» «Подобные вопросы не ко мне. В этой игре я даже не пешка, а случайно пролетавшая мимо муха. То ли таков был изначальный замысел природы, то ли злой котел извратил сущность вашего жизненного цикла. Тут можно гадать до бесконечности. Главное, что род тенетников и род вредоносцев продолжает существовать и дальше». Культя отправился умирать, но прежде чем ему размозжили голову, успел задушить какого-то черевеса, дав тем самым жизнь еще одному своему сестробрату. Скоро на месте побоища остались одни только опустевшие оболочки, бывшие некогда полноценными тенетниками и черевесами, да тела обоих видов, изувеченные до такой степени, что процесс метаморфозы уже не мог состояться. Вредоносцы, побуждаемые отнюдь не здравым смыслом, которого у них еще не было и в помине, а скорее всего отвращением к яркому свету, отступали в сумрачные леса и болота. Пусть их встречает там принцесса, еще чересчур юный для того, чтобы силой своего обаяния превращать бесполых вещунов в страстных любовников, но достаточно сообразительны, дабы наставлять юных вредоносцев на путь истинный. А с тенетниками я как-нибудь разберусь и сам, благо еды на первое время достаточно. Им уже хватило ума, чтобы проникнуть в башню и закатить первый в своей жизни пир. Аппетит у молодежи хороший, тот бедняга, что умер недавно от истощения, был лишь недоразвитым выкидышем, появившимся на свет раньше срока. Не знаю, как долго придется здесь задержаться. Принцессу без помощи тоже не бросишь. Но думаю, что эту задержку никто не поставит мне в вину. Ведь продвигаясь по тропе от одного мира к другому, я должен меняться, набираться ума, опыта, терпимости, упорства, избавляться от гордыни, мнительности, предвзятости. А первейший способ изменить себя – это служить другим. Ни Богу, ни идее, и даже не ближнему своему, а именно другим. Слабым, гонимым, убогим. Причем служить не по принуждению, а по доброй воле. Конец книги. Читал Серегей.